Глава 11. Беренгар. Хрипит бородатый Вилар. Вы вернулись, твари! Бах! Каменный остов памятника за спиной здоровяка разлетается, когда в него врезается клубок сплетенных теней. Они рвут меж собой нескольких человек, во все стороны хлещет кровь, летят ошметки плоти и куски костей. Я отмечаю это краем глаза, но все мое внимание сконцентрировано на противнике. После воздействия тени он практически мгновенно изменился. Тело вздулось, мышцы и кожа из-за этого полопались, из трещин сочится кровь, а вместе с ней густая тьма, которая оказывается словно бы заряжена искрящейся красным магией и клубится вокруг увеличившегося тела. Из спины Вилар теперь торчат костяные лезвия. Вместо пальцев огромные когти. Лицо вытянулось, удлинилось, челюсть, усеянная острыми зубами, выступила вперед. Яркая вспышка кровавой магии бьет по моему щиту, опутывает его словно паутина и пытается продавить, но я уже готов к атаке и отвечаю, выпуская из своего энергокаркаса сформированные по новой заклятия на основе света. Теперь это острейшие копья, которые формируются вокруг трансформированного Вилар. В этих плетениях столько энергии, что они могут запросто разорвать любого мага, каким бы щитом он ни был защищен. Одно за другим, повинуясь моей воле, копья бьют в противника. И ничего не происходит. Дым, вырвавшийся из ран бородатого колдуна, окутывает каждое из моих заклинаний за мгновение до того, как они врежутся в защиту и заставляют замереть прямо в воздухе. Миг, и тьма прожигает мои копья света, заставляя их потухнуть и исчезнуть. Проклятье. Уворачиваюсь от ответной атаки завихрений тьмы, отбросив себя назад потоком воздуха. Отбиваю еще одно заклинание, на этот раз огненное, бью в ответ сам, и снова изменившийся бородач нейтрализует ее своей тьмой. Он смеется. Хрипит он с жутким оскалом. «Куда же вы снова уходите? Убегаете, твари!» Бах! Собравшиеся за моей спиной в огромный шар каменные осколки врезаются в щит, разлетаются в стороны, превращаются в пыль и закручиваются в вихрь, который начинает терзать мою защиту. «Вы трусы! Вы бросили нас! Оставили на растерзание Зеалу! Предатели!» «Да что ты такое несешь?» Он не отвечает. Мы снова обмениваемся магическими ударами, и на этот раз я увеличиваю силу энергопотока, но снова безуспешно. Что это за тьма такая? «Оставили нас без защиты! Бросили! На смерть! Пожертвовали!» Продолжает шипеть бородач, атакуя меня раз за разом и все увеличивая силу. Попадая по мне, его заклинания уже продавливают щит. Хлещут по площади, мелькают вокруг с такой скоростью, что я даже не всегда успеваю их замечать. Вокруг нас продолжает разворачиваться схватка между оставшимися в живых культистами и тенями, но это уже словно избиение младенцев. Колдунов, пытающихся защищаться, рвут на части, превращают в темный пепел и кровавую пыль. Всюду ревет ветер, мелькают вспышки магии, разносятся визг и крики. И посреди всего этого сражаемся мы с бородатым Вилар. Я раз за разом увеличиваю натиск своей магии, но измененный колдун умудряется непостижимым образом отражать их. «Мы — сила! Мы помогли вам! И что получили взамен?» Я вдруг понимаю, что не просто не могу одолеть измененного Вилар. Мне все чаще приходится защищаться. «Какого...» «Это тени прошлого, Кхагар», — слышу шепот перчатки. «Тени тех, кто сражался с Зеалтором. Тени тех, кому мы подарили свою силу. Тени магов, чья мощь превосходит тех никчемных, которые сейчас называют себя Сейнарай и Велар. Тени тех, кого мы оставили умирать во время войны». Удар, удар, еще удар, уклонение, блок, защита. Подкинув себя ветром, я перепрыгиваю на десяток с лишним метров, уходя от очередной атаки. Источник, к бездонности которого я привык, сражаясь с обычными колдунами, начинает истощаться. Как справиться с этим ублюдком? Мы поможем. Давно пора. Бах! Стоит только подумать об этом, как из перчатки вырывается древняя и необузданная сила. Она разрывает теневые завихрения, освещает огромную площадь вокруг нас бирюзовым светом, развоплощает заклинание бородатого Веллар и, пронесясь над землей, толстым лучом врезается в колдуна, превращая его в полыхающую головешку. Я чувствую невероятное удовольствие от того, что использую мощь частицы Арканума. Неожиданное ощущение, но я не зацикливаюсь на нем, ведь едва пробуждается мощь перчатки, вокруг один за другим раздается несколько взрывов. Ящики с твагритом. Оставляя за собой светящиеся следы, куски минерала с треском разлетаются в стороны. Они освобождают такое количество магии, что по коже пробегают мурашки, а ауру начинает корежить от проходящих вибраций. Проклятье. Сила, скрытая в этих камнях, исчезает, растворяется в мире, и так быстро, что... Не обращая внимания на царящую вокруг вакханалию, я понимаю. Единственный шанс вернуть Беренгар тает у меня в руках. То, ради чего я сюда сунулся, вот-вот пойдет елайским пеплом. Эта мысль мелькает в голове всего долю мгновения, и как только я осознаю ее, начинаю действовать. Нельзя упустить такую возможность. Ловчая сеть из энергии, пропущенная через перчатку, расширяется вокруг меня за доли секунд, заставляя частицы твагрита прилипнуть к ней. И я едва не падаю, когда по энергонитям пробегает вибрация. Настолько она сильная. В вены будто огонь закачивают, тело сводит судорога, а аура начинает дрожать от перенапряжения. «А-а-а!» — рычу я, чувствуя, что меня разрывает на части. «Проклятье! Проклятье!» Меня швыряет на каменные обломки, и я все же не удерживаюсь на ногах. А частицы твагрита все продолжают и продолжают впитываться в ловчую сеть. «Что? Что же делать с этой хренью?» «Что? Что там говорил Беренгар? Я уже такое делал? Перемещал души или сознание? Но я думал, что нужно будет вселить его в большой минерал или что-то в этом роде, но теперь...» Тело пронзает вспышка боли, затем еще одна и еще... Мысли путаются, энергокаркас трясет так, что еще немного, и источник разорвет на части. Нужно отпустить собранную силу. В голове бьется одна единственная мысль — нужно отпустить эту силу. Я не успеваю придумать, как поступить с собранной мощью твагрита, и я сдаюсь. Сдаюсь и пускаю по ловчей сети импульс, который должен расформировать заклинание, но оно просто не реагирует на приказ. Просто не реагирует! «Нет!» — цежу сквозь зубы. «Нет!» Еще одна попытка и снова бессмысленная. Но как же так? Как так? Как я утратил контроль над собственной магией? Снова. Снова. Не получается. Я уже не вижу, что происходит вокруг. Зрение будто отключается. Тактильность тоже, как и звук. Лишь запутанные мысли бьются в голове, удерживая меня от всепоглощающей боли. Что делать? Что же делать? Я уже теряю чувства в тот момент, когда нахожу единственный возможный вариант. Накачать ловчую сеть силой перчатки, раз собственная магия мне не подконтрольна, и разрушить ее. Помогите! Помогите мне! В левой руке, закованной в частицу арканума, зреет невиданной мощи жар, затем по ушам бьет вой, рев, крик, а затем в памяти мелькает ворох видений, и я забываю, что собирался делать. Огромные кристаллы Этерниума в мрачном, темном подземелье. Бушующая мощь, которая пронзает их и испепеляет тела, распятые на колдовских камнях. Новое тело Айрилен. Окровавленная и испорченная Изабель. У нас только один вариант, Хэл. Ты это понимаешь? Да, я согласен. Беренгар. Если все удастся, значит, что следующий на очереди я. Мы договаривались, Хелгар. Я помню. И сдержу обещание, даю слово. Тело Изабель лежит на столе в какой-то библиотеке, а я вытягиваю из огромных кристаллов Этерниума, установленных вокруг стола, бушующую силу и равномерно насыщаю ей энергокаркас девушки. Бух, бух, бух. Я уже не могу понять, где разница между мелькающими в сознании видениями, а где то, что происходит сейчас. Сердце стучит ровно. В такт пульсирующей магии источника. Через какое-то время к этому равномерному биению присоединяются вибрации перчатки, и когда это происходит, меня будто рывком утягивает куда-то далеко. Я лечу сквозь сознание, сквозь потоки энергии, став бесплотным духом, а затем чувствую перед собой нечто великолепное, притягательное, прекрасное, сильное, мощное и взывающее к самым потаенным глубинам моей души. Океан сил и возможностей, бескрайний простор, в котором можно остаться навеки. Меня пронзает чужая сила, чужие образы, воспоминания, ощущения. Я чувствую предательство. Слышу крики, разговоры, вижу сражения, ощущаю удары магии и то, как плоть рассекает оружие, которого я и представить не могу. Мне ведомо то, что вызывает желание и страх. Мне хочется узнать, что лежит за завесой, откуда Творец черпал силу. «Хелгар!» Я слышу крик старика, но лишь мгновение. Его перебивают миллиарды голосов других душ. Елайский пепел. Я вдруг вспоминаю, что это они составляют массу бурлящей энергии, которая заключена в частицу Арканума. Еще сохранившие часть себя и полностью забывшие все. Колдуны и воины, мыслители и поэты, добрые и пышущие злобой. Некоторые из душ остаются отдельными сгустками энергии. Прочие сливаются единым множеством. Иные излучают спокойные вибрации, а другие — гнилостный запах разложения. Голоса. Их голоса вокруг меня. Разные, добрые и злые, молящие о смерти, спасении, освобождении и пище, бессвязный бред и длинные монологи. Поэмы, песни, обрывки заклинаний — все это смешивается в кипящем котле силы и превращается в силу. Проклятье, ну где же Беренгар? Беренгар! Где ты, старик? Стоит только подумать о Сейнарай, как я чувствую среди тесноты окружающей действительности поток свежего воздуха. А затем все вокруг превращается в смазанное пятно. Единственное, что я ощущаю — жар миллиардов душ. Но среди всех них выделяется одна. Последний рывок. Мне остался последний рывок. Я знаю, что мне нужно отыскать Беренгара. Я знаю, что он может помочь мне избежать смерти. Знаю. Просто знаю. Это ведь нереальный мир. Я ведь где-то в потоках силы, в своем сознании. Даже если это нутро перчатки, она моя. Я ей управляю. Я ее повелитель. Злость, страх, ненависть, решительность, ярость — все перемешивается в один тягучий комок эмоций, который расходится в разные стороны по бесконечности, окружающие меня. Разбрасывает голоса, души или что бы это ни было. А мои мысли опутывают все вокруг, пронзают энергию, подчиняют ее себе. Затем я вдруг вижу сгусток чужого сознания, нужного мне сознания, хватаю его и пробиваю сотни слоев реальности, разлетающихся на сотни осколков, словно разбитые зеркала. И в каждом из этих осколков я вижу свои отражения. Три разных отражения. Одно из них я на фоне солнечного пейзажа. Второе — Зеалтор, которого я помню по своим видениям, на фоне горящего города. А третье — это слитый образ из наших лиц, за которым бушующий астрал. Что это? Что это? Я чувствую, что это важно. Чувствую, что это что-то значит. Будущее. Потоки времени. Образы продолжают перемешиваться, и я снова теряю концентрацию. Мысли расслаиваются, смешиваются, теряются. Мне нужно выбираться отсюда. Нужно выбираться. «Открой проход!» — приказываю я перчатке. «Немедленно!» Она подчиняется. Беспрекословно. Сотни осколков со звоном рассыпаются, и мир склеивается. Я стою на ногах, и меня шатает от усталости. По лицу катится пот, взгляд заволакивает мутная пелена, а в сознании все плывет, но ловчая сеть оказалась разрушена. Меня перестало корежить, и хотя все тело и ауру ломит со страшной силой, я чувствую, что опасность миновала. Вокруг все изменилось. Вихрь тьмы и твари, которые рвали колдунов на части, исчезли. Кругом валяются обломки ящиков из-под твагрита. Каменные осколки построек, разорванные на части трупы, стволы деревьев. А в воздухе висит светящаяся синяя пыль, которая совсем недавно была твагритом. Она замерла в неподвижности, и каждая частица пульсирует энергией, ежесекундно изливая в пространство какую-то часть напитавшей ее магии и... чего-то еще. Чего-то, от чего исходит жизнь. «Проклятие, это же Беренгар! Это суть Беренгара, которого я вытащил из перчатки, и она растворяется в мире!» «Я почти не понимаю, что происходит, и не знаю, что делать, но полагаюсь на перчатку. Нужно собрать эту суть, нужно сохранить ее, и приходится действовать импульсивно. Вытягиваю руку, закованную в частицу Арканума, вызываю в памяти образ Беренгара, такого, каким я его запомнил, и собираю висящие в воздухе частицы. Словно подхваченные вихрем, они закручиваются и начинают составлять фигуру человека. Я не тороплюсь». Выстраиваю облик Сейнарай по кусочку, по детали. И вдруг поток вырывается из-под контроля. По воздуху проходит рябь, меня отшвыривает назад, вспышка, яркий свет, заливающий все вокруг, затем рывок, удар, хруст и тьма. Чувствую, как из носа течет что-то горячее, а затем приходит боль. Но вместе с тем я ощущаю странное облегчение. Снова вспышка света. Зрение возвращается, и я чувствую спиной острые края каменных обломков, посреди которых валяюсь. О, великий астрал! Как же не хочется вставать! Глядя на затянутое тучами небо, я не могу думать ни о чем. Только о том, что мне хочется спать. Ломота в костях не уходит. Ха-ха-ха! Услышать смех здесь настолько невероятно, что это придает сил. Я приподнимаю голову и слезящимися глазами смотрю на фигуру, стоящую в десятке шагов. Беренгар. Это Беренгар! Полупрозрачная фигура раскинула руки, задрала голову и хохочет в полный голос. Картина настолько неестественная, что в первые мгновения я думаю, что это галлюцинации, видения или магия перчатки, из которой все еще не вырвалось мое сознание, но нет. Проклятый старик! Бормочу я, пытаясь встать. «Надеюсь, оно стоило». Услышав мой голос, Беренгар оборачивается, и на его лице появляется такое радостное выражение, какое ждешь увидеть скорее у ребенка. «Хелгар!» — рявкает он. «Хел!» Фигура Сейнарай рассыпается ворохом светлячков, проносится над землей и за долю секунды материализуется рядом со мной. Затем мертвый, если так можно сказать, колдун, протягивает мне руку. «Вставай, спаситель!» «Шутишь?» — отмахиваюсь я и попадаю по руке полупрозрачной фигуры. «Что?» Беренгар обхватывает мое запястье и неожиданно сильно дергает на себя, помогая встать. «Это что-то необычное», — признаюсь я, вглядываясь в фигуру. «Думал, призраки бесплотны». «Так и есть, юный Сейнарай!» Он прищуривается, вглядываясь в мое лицо. «Уже не Сейнарай, и даже не Велар. Долго же меня не было». «Не так уж и долго». «Но вижу, что многое изменилось». Беренгар переводит взгляд на перчатку. «Я же предупреждал. Говорил тебе, что пользоваться перчаткой...» «Мог сказать сразу. Перебиваю его я. Самое важное оставил на тот момент, когда уже исчезал. Да и выбора, знаешь ли, частенько не было». «Как обычно», — вздыхает колдун. «И как?» «Что как?» «Меня начинает раздражать наш разговор, но Беренгар, кажется, этого не замечает». «Как ты себя чувствуешь? Как справляешься с силой перчатки? Она увеличилась, я же вижу. Ты что, присоединил еще одну частицу Арканума? Как так получилось?» «Это будет долгий разговор, учитель». «Значит, нам срочно нужно поговорить. И на этот раз на чистоту». «Не припомню, чтобы я тебе врал». Снова хмурюсь. «А речи не о тебе», — качает головой призрачный Сейнарай. «Пожалуй, следует извиниться. Это уже не первый раз, когда я не договариваю или преподношу информацию неверно, но...» «Что но?» «Но теперь все зашло слишком далеко. Тебе нужно... Мне нужно рассказать тебе о перчатке все, что я знаю. О перчатке и Рандере и... мне. И о том, что произошло 1000 лет назад.